Постановка. Постановка – конкретная история, которую можно уловить. Если структура истории создана так, как задумано, пришло время представить ее в виде вебтуна. Этот шаг также называется созданием эскизного рисунка. На этом этапе история, состоящая только из текста, начинает выглядеть как комикс, и именно тогда можно отличить обычную историю от комикса. Иными словами, это промежуточный этап преобразования текста в изображение. Шаг, о котором начинающие авторы вебтунов беспокоятся больше всего при создании вебтуна — рисование контура. Есть даже начинающие комиксисты, которые хорошо рисуют и придумывают истории, но отказываются от комиксов, потому что им не даются эскизы. Естественно, оформить уже завершенную историю и донести ее до читателя сложно. Однако, если вы прочитали много комиксов или вебтунов, у вас уже есть чувство направления, и вам не придется тратить много времени на изучение. Можно построить схематичное изображение, не вдаваясь в принципы оформления. Однако, если вы с этим не знакомы, непросто понять, как справиться с возникающими трудностями. Для этого нужно знать постановку вебтунов. Что такое постановка? Изначально это театральный термин. Вот его словарное определение. Деятельность, направленная на общее планирование спектакля и управление различными аспектами, такими как актерская игра, оборудование, освещение, костюмы и музыка. Деятельность, связанная с общим дизайном спектакля и включением в него различных элементов, таких как игра актеров, оборудование, освещение, костюмы, грим и эффекты. Проще говоря, это процесс, когда автор, создатель комикса, смотрит на все произведение, контролирует различные элементы повествования и демонстрирует полученные результаты. Сюда необходимо добавить и замысел автора. Каждая работа содержит замысел или цель создателя. Не существует произведений без замысла. Однако его интерпретация с точки зрения читателя или критика — это другое дело. Это позволяет определить постановку просто, но ясно. Манипулирование или контроль над кем-то, с кем автор никогда не встречался в своих работах, когда он хочет рассмешить читателя в какой-то части произведения, заставить плакать в другой части или передать конкретный опыт. Так реализуется замысел писателя. Для этого и выполняется задача, называемая постановкой. Это действие, совершаемое, когда вы хотите эмоционально манипулировать кем-то или контролировать кого-то. Теперь нужно подумать, как это применить.